Тогда куда он везет меня? Они проехали мимо зданий на Джалан Геотопа Роуд, и водитель остановил автомобиль. Инспектор Тафф повернулся к Дженнифер. «Я уверен, что это заинтересует вас». «Что?» «Пойдемте, вы увидите сами». Внутри здание было старым и запущенным, но дикий первобытный запах еще больше удивил Дженнифер. К ним торопливо вышла молодая девушка. «Вам нужен сопровождающий? Я...» «Мы не нуждаемся в вашей помощи», — сказал Тафф. Он взял Дженнифер под руку и провел через дверь. В зале стояли огромные баки, из которых слышались странные звуки. Дженнифер и Тафф подошли к первому баку. На поручнях было написано: «Держитесь подальше от бассейна». «Опасность». Дженнифер посмотрела вниз. Бассейн был заполнен ползающими друг по другу аллигаторами. Дженнифер передернула от отвращения. «Что это?» «Крокодиловая ферма», — он посмотрел вниз на рептилий. «Когда им исполняется 3 года, с них снимают кожу и шьют из нее кошельки, сумочки и обувь. Видите, у многих раскрыта пасть, они отдыхают. Их надо опасаться, когда лежат с закрытой пастью». Они подошли к баку, в котором лежали 2 огромных аллигатора. Им по 15 лет. Их используют только для размножения. Дженнифер вздрогнула. Как они отвратительны! Дженнифер не могла понять, зачем инспектор Тафф привез ее сюда. Если он считает, что эти ужасные твари заинтересовали ее, то глубоко ошибается. «Мы можем уйти?» «Подождите минуту». Инспектор посмотрел на девушку, которая недавно предлагала им свои услуги. Она несла в руках поднос. «Сегодня кормежка», — сказал он. «Смотрите». Он подошел вместе с Дженнифер к первому баку. Они кормят их 1 раз в 3 дня рыбой и свиными легкими. Девушка бросила содержимое подноса в бак, и дно мгновенно превратилось в кишащую массу. Аллигаторы хватали своими страшными зубами мясо и разрывали на части. 2 крокодила схватились зубами за 1 кусок мяса и через секунду яростно набросились друг на друга. Дно бака окрасилось кровью. Один из крокодилов потерял глаз, но его зубы крепко держали челюсть противника. Вода стала красной от крови. Другие крокодилы набросились на своих сородичей. Когда кожа на их головах лопнула, начали пожирать их живьем. Дженнифер почувствовала слабость. «Пойдемте, пожалуйста, отсюда». Инспектор Тафф положил ладонь на ее руку. «Минуту». Он понаблюдал за жестоким зрелищем, затем увел Дженнифер. В эту ночь ей снились 2 крокодила, разрывающих друг друга на кусочки, которые неожиданно превратились в Майкла и Адама. Дженнифер проснулась вся в поту и больше не смогла заснуть. Погоня началась. Федеральные и местные органы власти в десятках штатов США и нескольких зарубежных странах одновременно получили одинаковые указания. В Огайо во время выступления в женском клубе был арестован сенатор.